и Далджи, рассуждал Конан Дойл, ничего не видит даже днем, а в сумерках, должно быть, пробирается на ощупь по любой местности. Ночью же он просто беспомощен. Чтобы такой человек рыскал по полям по ночам, это бессмыслица. Конан Дойл направил Идалджи к известному специалисту по глазным болезням, который установил близорукость в 8 диоптрий, даже сильнее, чем предполагалось. «Это дело», — писал Конан Дойл в своей статье «Дело Джорджа Идалджи», «есть жалкое подобие дела Дрейфуса во Франции. И в том, и в другом случае власти расправляются с молодым интеллигентом с помощью сфабрикованной графологической экспертизы. Капитан Дрейфус во Франции стал козлом отпущения, потому что он еврей. Идалджи в Англии, потому что он индиец. Англия, колыбель свободы, содрогнулась в ужасе, когда подобное происходило во Франции. Что же прикажете сказать сейчас, когда это случилось в нашей стране?» Затем, со всей нетерпимостью, с какой он относился ко всяким предрассудкам, будь то расовая, национальная или религиозная неприязнь, выступил с обличениями. «Нетрудно найти оправдание тем чувствам, какие должен был вызвать у невежественных крестьян непривычный облик Идалджи. Но трудно оправдать того английского джентльмена, начальника полиции, который лелеял свою ненависть с 1892 года и заразил ею всю полицию графства». Дело Джорджа Идалджи за одну ночь стало сенсацией. Министерство внутренних дел не желало входить ни в какие объяснения. Министр Герберт Гладстон дипломатично заверил, что дело Идалджи будет досконально пересмотрено. Увы, это оказалось не так просто. В то время еще не было такого органа, как апелляционный суд. Через какое-то время Министерство внутренних дел все же согласилось назначить комитет из трех беспристрастных судей. Комитет должен был изучить на закрытых заседаниях все представленные материалы и выработать рекомендации властям относительно их линии поведения. Повторное слушание дела решено было отложить, но Конан Дойла не беспокоила отсрочка, ибо он был уверен, что может назвать имя истинного преступника. Путем обширной переписки и секретных поездок в окрестности Уирли он собирал материал, который можно было представить суду. И тут он стал получать злобные анонимные послания. «Я узнал от одного сыщика из Скотланд-Ярда, что если ты напишешь, что виноват такие Идалджи, то тебя в будущем году произведут в лорды. Что лучше, быть лордом или рисковать своими потрохами?» Не было сомнений, что эти угрозы исходили от того же самого шутника. Кроме почерка, в посланиях было много чисто местных подробностей. Ни одной лишь злобой дышали эти анонимки, утверждавшие, что виноваты Идалджи. «Доказательства. Образец его почерка, который он поместил в газетах, когда его выпустили из тюрьмы, где бы надо ему сидеть до гроба со своим папашей и всеми другими черномордыми и желтомордыми жидами. Взгляни, дурак слепой, разве кому-нибудь подделать такой почерк?» Конан Дойл давно понял, что их автору самое место в сумасшедшем доме. Сэр Артур писал: «Исходя из анализа почерка, я пришел к определенным выводам. Я утверждаю, что анонимные письма 1892-95 годов писали два человека. Один из них достаточно образован, а другой — полуграмотный мальчишка-сквернослов. И я утверждаю, что почти все письма 1903 года написаны тем же сквернословом, достигшим 20-летнего возраста. На основании других данных я утверждаю, что сквернослов не только был автором этих писем, но и калечил животных. Но сходу выдвинуть такие утверждения значит начать с конца. Вернемся к началу. Обратимся к фактам в том виде, в каком они были нам представлены, и посмотрим, какие умозаключения можно из них вывести. Прежде всего, одна деталь настолько бросается в глаза, что я удивлен, как можно было ее не заметить. Я имею в виду необычайно длительный перерыв между двумя потоками писем. Первая серия писем и по-детски нелепых розыгрышей длилась вплоть до конца декабря 1895 года. А после этого, почти 7 лет подряд, никто в тех местах подобных оскорбительных писем не получал. Мне это говорит не о том, что виновный внезапно изменил своим зловредным повадкам и нраву, а потом в 1903 году они вдруг вновь проявились, но о том, что он все это время отсутствовал. То есть неизвестный злоумышленник просто-напросто куда-то удалился. Но куда же? Прочтем самое первое письмо из серии 1903 года. В нем в трех местах недвусмысленно говорится о море. Пишущий расхваливает матросскую жизнь. Он бредит жизнью корабельного юнги. И ввиду его долгого отсутствия, неестественно ли предположить, что он ушел в море и лишь недавно вернулся? Заметим также, что последним издевательством над Идалджи в 1895 году было вымышленное обвинение от его имени в Блэкпульской газете. Возможно, это и простое совпадение. Каждый мог бы поехать отдыхать в Блэкпул. Но все же не будем забывать, что курорт этот расположен близ Ливерпуля, морского порта. Примем эту теорию в качестве рабочей гипотезы. Где же прежде всего искать следы нашего гипотетического злоумышленника? Безусловно, в списках учеников Уолсоллской гимназии. Уолсоллская гимназия — явное связующее звено между двумя потоками писем. Среди писем группы А есть непристойное послание тогдашнему ее директору. Большой ключ, похищенный из Уолсоллской гимназии, был подброшен на порог дома Идалджи, а некоторые из писем группы Б подписаны именем ученика Уолсоллской гимназии. «Я сам уже в 1907 году получил письмо, полное бредовых измышлений о директоре, возглавлявшем гимназию 15 лет назад. Поэтому я прежде всего направился в Уолсолл. Мне нужно было выяснить, учился ли в гимназии в начале 90-х годов мальчик А, озлобленный на директора, Б, отмеченный врожденной порочностью, В, ушедший впоследствии в море. Я предпринял этот естественный шаг и сразу же напал на верный след. В Уолсолле до 1892 года учился мальчик по имени Питер Хадсон. Имя это вымышленное, заимствованное Конан Дойлом из его морских рассказов. Уже тогда Хадсон проявлял странные пристрастия. Он любил подделывать письма, причем делал это весьма неуклюже, и питал особую страсть к ножам. Не однажды его отцу приходилось платить штраф за то, что сын срезал кожаные ремешки с вагонных окон в железнодорожных вагонах и вспарывал обивку сидений, выворачивая наружу конский волос. После исключения из гимназии Хадсона отдали в обучение к мяснику. Там он получил возможность вволю поупражняться во владении ножом на тушах животных. В 1895 году Хадсон нанялся юнгой на корабль в Ливерпуле и служил на судне, перевозившем скот. Там он приобрел навыки обращения с животными, совершенно необходимые, подчеркнул Конан Дойл, тому, кто желает быстро и бесшумно подкрасться к жертве. «Сравните этого человека, — писал Дойл, — с подслеповатым интеллигентным Идалджи.